Часть пятая. 26. Конец света. Падение. Нет. Падение. Нет, прошу, помогите. Падение. Нож. Нож. Нож. Спек. Спеки умерли. Спеков больше нет. Виола. Прости, умоляю, прости. У него копье. Падение. Прошу, прошу. Сзади, Аарон, осторожно. Ты мне больше не нужен, мальчик. Виола падает. Виола Ид. Спек, крики, кровь. О нет, смотрите, смотрите. Нет, прошу, смотрите, он бы нас убил. Бен, умоляю, прости. Аарон, беги. Виола Ид. Он тут не один. Бежим отсюда. Падение, падение, темная кровь, нож, смерть. Беги, я убийца. Прошу, нет. Спек, Виола, Виола, Виола, Виола. Пытаюсь выкрикнуть я, но вокруг только чернота. Беззвучная чернота, в которую я упал. У меня нет голоса. Виола. Вторая попытка. В легких вода. Кишки ноют и боль везде, везде. Аарон. Шепчу я самому себе. Беги, там Аарон. И потом снова падаю в черноту. Тот. Тот? Манчи. Тот? Я чувствую мокрый собачий язык на своем лице. Значит, я чувствую свое лицо и могу определить, где оно. В легкие врывается воздух, и я открываю глаза. Рядом с моей головой стоит Манчи. Он переступает с ноги на ногу и взволнованно облизывается. Глаз у него все еще перевязан. Но вообще я плохо его вижу. Перед глазами все плы... Тот? Я пытаюсь произнести его имя, чтобы он успокоился, но только начинаю кашлять, и тут спину пронзает резкая боль. Я все еще лежу на животе в грязи, там, где Аарон... Аарон... Там, где Аарон ударил меня по голове дубинкой. Я пытаюсь поднять голову, и нестерпимая боль пробивает всю правую сторону черепа до самого подбородка. Я лежу, скреплю зубами и жду, пока утихнет боль. Погаснет пламя, и я снова смогу заговорить. «Тут!» — скулит Манчи. «Я тут!» — наконец выдавливаю я, хотя это больше похоже на хрип или рык, и меня снова сотрясает кашель, который приходится тут же унять из-за резкой боли в спине. Спина! Подавив очередной приступ кашля, я чувствую, как по телу, начиная с живота, разливается липкий ужас. Последнее, что я видел перед тем, как...